Братья, мы упустили один важный аспект в нашем общении – это участие. Участие – стихотворение рассказать, спеть псалом. Поэтому, пожалуйста, группками или соло, так вот вы можете сориентироваться уже по ходу. Потому что у нас, ну, это как богослужение, поэтому оно, наше общение будет хорошо проходить, если у нас будет и пение тоже. Поэтому, пожалуйста, записочки передавайте, и здесь братья будут объявлять ваше участие. Братья, у меня слово тоже немножко как бы вступительное, может быть, отчасти. Хотя не совсем. Друзья, текст Писания я прочитаю в основу рассуждений. Оно будет выражать тему наших рассуждений. Это книга Бытие, 37 глава. 16 стих. Книга Бытие, 37 глава, 16 стих. «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они?» Братья, я не имею намерения проповедовать об Иосифе. В данном случае я этим отрывком воспользовался, чтобы озаглавить тему наших рассуждений. Тема яркая, известна для всех нас. Думаю, что мы проповедь на тему «Я ищу братьев» слышали, а может быть, где-нибудь читали. Но все-таки хочу на эту тему уделить внимание для наших рассуждений. И скажу почему. Потому что актуальный вопрос остается и сегодня. Я ищу братьев. В смысле, недостаток братьев, он остается и сегодня. Нужны братья. Почему я этот стих прочитал? Потому что здесь собрались братья. Если бы здесь были братья и сестры, скорее всего, я бы проповедовал на другую тему. Но поскольку здесь собрались братья, вот поэтому так и лежит на сердце говорить об этом. Я ищу братьев. Вы знаете, друзья, многим из нас приходится искать братьев. Ну, в частности, в воскресенье собрание будет начинаться. Я ищу братьев. Это у меня как должность такая, искать братьев. И уже все знают, и некоторые следят за мной, как мой поиск будет вот, успешен. Ну, иногда я взглядом ищу братьев, и так только раз, только кому-то посмотрел на кого-то, он кивает, все, порядок. Я потом показываю, раз палец или два пальца, показываю, все нормально. Иногда идем по рядам в поисках братьев, по рядам. Иногда записки пишем. Бывает, в лучшем случае, в некоторых церквях все происходит солидно. Собирается в братской комнате и решаются эти вопросы. Братьев ищем для того, чтобы были проповедники. Ищем братьев, когда надо послать группу благовестия. Опять ищем братьев. Нужно переселить кого-нибудь. Скажем, где-то церковь, только сестры. Братьев ищем. Вы знаете, друзья, я скажу, сестер ищем реже. Сестер ищем реже. Вот, братьев ищем чаще. Я, братья, хочу, конечно же, не в общем говорить о поиске братьев. Даже, знаете, вот это общение мы собрали тоже. Одна из целей – это поиск братьев. Потому что кто-то здесь побудет и услышит вот призыв к своему сердцу. Может быть, поехать туда, где братья нужны, и поедет. Вот мы скажем, брата нашли, слава Богу, брата нашли. Вот. Может быть, еще в результате нашего общения у кого-то на сердце ляжет бремя делать какое-то либо дело, братьев нашли. Я, братья, хочу не в общем, а о каких-то конкретных вещах разговаривать с вами, говорить сейчас, но не будет это много очень, но на очень важные моменты хочу обратить внимание. Для чего и зачем нужны братья? Вот я прочитаю. У меня будет 3 абзаца в моих рассуждениях, братья. И в каждом я буду читать 1 стих. Я прочитаю послание к Тимофею. 4 глава, стих 11. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. То есть для чего нужны братья? Как вы поняли, братья? Для чего нужны братья? Для служения. Очень просто, стих очень понятный и по теме. Марка возьми и приведи с собой, ибо он нужен мне для служения. Нужны братья для служения. Для какого такого служения, скажем мы? Ну, например, если бы мы объявили, братья, нужны пресвитера, 6 человек, пожалуйста, поднимите руку. Я думаю, что поднялись бы руки. Желающих бы было бы больше, но поднялись бы рук меньше, чем желающих. Кто-то бы постеснялся. Рука так сама, но удержал себя, сказал бы, нет, нескромно, поднимать не буду, я лучше потом подойду. Вот так бы нашлись. Братья, но как вы думаете, для чего Павел попросил привести Марка? Для какого служения? Володя, как ты думаешь, для какого такого служения? Ну, Павел был благовестник в основном. Ну да. Думаю, в помощь. В помощь, сотрудничество. Вы знаете, братья, я о Марке много не буду, а только, может, одну или две мысли. Впервые с Марком мы встречаемся в 13 главе Деяния апостолов. Ну, в смысле, как с работником. Мы встречаемся с ним раньше, когда он накинул на себя покрывало, помните, да? Вот. А уже более как с работником встречаемся в Деянии апостолов, 13 глава. Написано, имели же при себе и Марка для служения. Или и Иоанна, точно сейчас не могу сказать, но это то же самое. Для служения. В смысле, он не был евангелист. Благовестник, скорее всего, не был рукоположенный, но имели его при себе для служения. Знаете, почему? Вечером разжечь костер и сварить пищу, приготовить постель, сходить в магазин, постирать какую-нибудь одежду и все прочее. Ну а потом мы знаем, что Марк на определенном этапе отстал, а потом и Варнава ушел, и прошла жизнь в труде. И мне очень нравится, братья, мне очень сильно нравится этот стих. Кстати, одна из моих первых проповедей в моей жизни, это было около 30 лет назад, был как раз этот стих «Марка возьми и приведи с собой, ибо он нужен мне для служения». И вы знаете, братья, я больше говорил для себя, что нужен Марк для служения. Я скажу, и сегодня нужен Марк для служения. Потому что, знаете, братья, вот... Часто я замечаю, что в каких-то вопросах, ну, например, сестер больше видно в работе, чем братьев. Бывает так. Ну, вот, например, вот сейчас идет общение, да? Вот во всяком общении есть возлежащий и служащий. И вот мы здесь возлежащие. Я даже и себя к возлежащим, братья. Ну, почему даже? Потому что я сейчас за кафедрой, как будто не возлежащий, да? Но через 15-20 минут я снова стану возлежащим. Но есть сегодня служащие, которые возлежащими не будут. Вот мы периодически будем меняться, то служащий, то возлежащий, да? Вот. Те, кто здесь возлежащие. Но сегодня есть те, которые служащие и не будут возлежащими. Вы знаете, это кто, да? Это вот там за стенкой, там служащие. А почему я про них вспомнил, братья? Потому что часто служение, оно не видно для глаза. И таких служителей, я думаю, больше бывает. Хотя соглашающихся, вот среди нас бывает быть работниками, имеется в виду часто служение, которое видимое. Ну, например, у микрофона это служение видимое, да? Или, скажем, да, где-нибудь у чукчей, да, ну вот сейчас об этом много говорят, пишут и все прочее. Оно отчасти невидимое, но больше видимое. Ну, знаете, иногда нет-нет, и в журнал попала фотография. О, уже на сердце. Я знаю, некоторые братья журнал раз-раз-раз-раз, вот так быстро фотографии. Ох, нет. Вот жалко, нет. Нету. Про Кавказ. И я где-то не попал, там я запечатленный и все прочее. А вы знаете, братья, что служителей, которые совершают невидимое служение, их много. Это вот как сейчас за стенкой кто-то работает, и мы не знаем даже кто. Будем сидеть за столом, и будет очень вкусно, но мы не будем знать, кто эту пищу приготовил. И так бывает часто, братья. Вот в рядах тружеников бывают люди разные. И служение бывает различное, и служение бывает видимое и невидимое. И бывает, мы готовы совершать служение видимое, но не готовы совершать служение невидимое. А бывает, нам просто хочется лучше быть в числе возлежащих. И я не имею в виду только богослужение, братья, а так бывает, проходит вся наша жизнь. Вот когда строится дом молитвы, то виды работ бывают различные. Бывает работа тяжелая, кто-то копает ям, бетон, кто-то с кисточкой батарею красит. Ну, в общем-то, иногда бывает, каждый ищет по своему расположению. А бывает, что нас немножко заставили. Вот знаете, в книге Неемия есть 3 глава, там, это очень известная глава, но для меня очень известная. Там все время чинили, за ним чинили, а возле них чинили. И знаете, что интересно? Там все были на равных. Великий священник Елиашим чинил. Священники там еще чинили, левиты и священники чинили. Они не пели здесь песни, не проповедовали, вот проповеди они не говорили. Они чинили. Были камни, было дерево, были топоры, и все работали. И по внешнему виду, братья, мне кажется, не было заметно, кто священник, а кто левит, а кто просто рабочий. Не было заметно. Это знаете, как-то я попал в госпиталь в армии, когда был. И вот я в госпитале, и все в одинаковых одеждах ходят, полосатенькие такие, пижамы у них, и все одинаковые. А потом только я узнавал, когда кто-то выписывается, смотрю, генерал. А я думал, что он сержант или прапорщик, так вот посмотришь по виду, ну никак не похож. А потом смотрю, одел одежду генерал, потом смотрю, полковник. Мне никогда не приходило, что он полковник. А здесь все одинаковые, все переодетые, все одинаковые. Вот, и здесь вот работали, работы выполнялись тяжелые, и работали здесь и пресвитеры, и диаконы, и все рядовые, вот. И работа была одинаковая. Конечно, здесь нашлись люди, которые себе привилегию создали. Но я как-то говорил на эту тему, не помню в каком круге, вот, что там кто-то напротив своего дома чинил, один нашелся, что против своей комнаты. Вот. То есть у нас тоже бывает, поработать вот здесь я готов, а если где-то там подальше, нет, туда пускай едут люди бездомные или бессемейные и все прочее. Братья, вот так вот оно бывает. Поэтому хочу вот это слово, братья, Марка, приведи с собой, он нужен мне для служения, чтобы мы проверили нашу жизнь, как моя жизнь в отношении служения, потому что сегодня тоже нужны работники. И сегодня Господь ищет, сегодня и служители ищут, и братство ищет тех, которые будут работать. Ищут, кто будет работать. Которые будут работать ревностно, как за одних написано в этой же главе Неемии. Вот. Ну, знаю, братья, что будут в наших рядах и те, которые возьмутся, а потом им покажется тяжело и не захотят наклонить голову. Ко мне один раз приехал один человек и говорит, слушай, Николай, можно я поживу у тебя недельки две? Да, я говорю, можно и больше пожить. Он говорит, я хочу духовно укрепиться, а чтоб я хлеб даром не ел, говорит, ты мне найди работу, я буду зарабатывать, и уже будет толк с меня. А у нас как раз было строительство школы, ну, я решил, думаю, а что зря будет жить, пусть работает, раз хочет. И я ему повез на работу, говорю, будешь, буду, любую работу, тяжелую будешь, буду. Ну, я ему лопату дал, говорю, вот траншея, копай траншею. Все, он один день поработал, говорит, ты знаешь, у меня здоровья на такую работу не хватает, мне надо другую работу. Я говорю, могу дать другую. Дал ему кисточку, говорит, будешь красить батареи? Буду красить. Красил батареи один день, а потом говорит, ты знаешь, мне надо брата посетить на Украине, я поехал. И все. И на третий день и след простыл. И все. Вот. Хотя, в общем-то, кисточкой махать вроде и не так тяжело. Братья, Бог ищет работников, которые будут делать ту работу, которую важно для него в этот момент и на этом участке. И чтобы мы готовы были не только у микрофона, но и за рукавицы взяться. Мне очень понравилось, когда на семейном общении я предложил однажды ехать на дом молитвы в Архангельск работать. И думал, хорошо, если бы хоть человек 5. А подошло столько братьев, что мне пришлось отсеивать. Надо было 10 человек, и 4 человека я оставил. То есть, братья, вот так вот, куда-то ехать. Кстати, сейчас есть привилегия поработать на доме молитвы в Чебоксарах, это Чувашия. Тоже туда надо послать несколько человек. То есть, и нужны, как правило, добровольцы. Знаете почему? Потому что Бог не заставляет, как правило, работать. У нас бывает, мы заставляем. Но Бог, как правило, ищет добровольцев. Он предлагает. И если у тебя в сердце есть расположение, значит, скажи ему «да». Если нет расположения, имеешь право сказать «нет». Имеешь право. Но, братья, знаете как? Если братьев не найдется, будут делать сестры. Это точно, если не найдется братьев. Знаете, я вот иногда еду и смотрю, асфальт укладывают женщины. Но сейчас немножко уже меняется. Было время, что почти все время женщины работали на укладке асфальта на дорогах. И я все время думал, неужели не хватает мужчин? Те, которые должны бы рождать детей, воспитывать детей, семью растить, они укладывают асфальт. Это тяжелая работа. Я тоже на асфальте одно время работал, но не в качестве чернорабочего, а подвозчика асфальта. И я видел эту тяжелую работу. И скажу, братья, что если братьев не будет, будут работать сестры. Скажите, а разве сестры не проповедовали? Проповедовали. Вот церковь, в которую я, когда попал первый раз, вот церковь братства, проповедовали сестры. Потому что братья сидели в тюрьме. Не потому, что не хотели работать, братья сидели в тюрьме. А сестры проповедовали. И если братья сегодня не понесут Евангелие, понесут сестры. Если братья не будут проповедовать, будут проповедовать сестры. Но Бог ищет братьев. Я ищу братьев. За Марфу читая, написано, Марфа служила. Мне очень нравится, друзья. Я знаю, что и сестры нужны. Написано, Марфа служила. Вот всего два слова. И поэтому хочу, чтобы за нас тоже так было написано. Николай служил или служит. Или там Эльдар, или кто-нибудь служил. Служил или служит. Поэтому, друзья, сегодня нужны братья для служения. Второе. Для чего нужны братья? Я прочитаю послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих 1 послания. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. И так желаю, чтобы на всяком месте воздевали молитвы, произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Обратите внимание, написано не жены, а мужи. Немножко ниже будет написано, чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и так дальше. Но желаю, чтобы мужи. То есть, братья, Бог хочет, чтобы братья молились. Чтобы молились больше. Потому что, знаете как, больше молятся сестры. Ну, например, вот в наших собраниях, братья, если так откровенно признаться, больше сестры молятся или братья? Больше сестры. Больше молятся сестры. А молитвенные группы из сестер состоят или из братьев? Из сестер. Молитвенные группы состоят из сестер. То есть, братья, я понимаю, что у нас явно перевес в отношении молитвы, это в сторону сестер. Явно перевес. И думаю, что в древности тоже эта проблема была. Ну вот посмотрите, написано, Анна не отходила от храма, служа Богу молитвами, молитвой и постом, день и ночь. Анна. То есть Анна служила день и ночь. Братья, по жизни церквей я знаю некоторых сестер, которые служат Богу постом и молитвой. Но я не знаю брата, который служит Богу постом и молитвой. Сестер знаю, несколько имен мог бы назвать. Не знаю братьев, которые Богу служат постом и молитвой. Ну, мы скажем, потому что у брата специфика другая, там тяжелее, работа нужна, ну, вроде того, как на асфальте и все прочее. Братья, я не думаю, что служение молитвы – это служение легкое. Я думаю, что это служение тяжелое. И да, и есть те братья, у которых образ жизни, он располагал бы больше молиться, больше поститься, служить Богу постом и молитвой. Но, к сожалению, это служение больше совершают сестры. Обратите внимание, братья, Анна и Финанна, и Елкана, семья. Две жены и один муж. У Анны не было детей. Что Анна делала? Она молилась. Но у Елканы тоже не было детей от Анны. Читаем мы, что Елкана молился или нет? Нет. А что делал Елкана? Елкана подарки дарил, утешал. Вот. И утешал как? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей и все прочее. Но, тем не менее, братья, молилась Анна. И Бог услышал не молитву Елканы, а Бог услышал молитву Анны. У Рахили тоже не было детей. И у Иакова от Рахили тоже не было детей. Братья, не помните, чью молитву Бог услышал? Иакова или Рахили? Написано, и вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь. Тоже молитва. Я знаю одно стихотворение, выучил, когда еще был маленький. Называется «Молитва матери». Вы тоже знаете это стихотворение? Вы знаете, их несколько бывает. «Молитва матери». Не знаю стих «Молитва отца». «Молитва матери» знаю, а «Молитва отца» не знаю. Я не хочу умолить отцов, братья, но вообще известно, почему-то так понимается, что как будто мать молится больше. И поэтому, учитывая, что здесь собрались братья и отцы, и будущие отцы, я скажу, братья, что Бог ищет братьев для молитвы тоже. Потому что молитва братьев, она очень нужна в церкви, очень нужна в церкви. За одного человека, братья, читаю, что он был всегда молившийся Богу. Помните, как этого человека звали? Всегда молившийся Богу. Это был Корнелий. Братья, он не был христианин, он был язычник. Это был римский офицер. Но для меня он служит хорошим примером. Всегда молившийся Богу. Служение молитвы – это очень важный аспект в жизни служителя. Я не очень давно поделился с братьями, вот так вот, ну, тоже во время проповеди на совещании нашем. У меня один момент в жизни такой был, бессонница на меня напала. И, ну как, просыпаюсь в 4 часа, и все, сна нету. Ну, кто-то говорил, что нервы у тебя забарахлили, а кто-то говорил от частой перемены часовых поясов, вот, и все прочее. То день, то ночь меняются. Вот. Может и поэтому, но бессонница напала. И я просыпаюсь 4 часа и лежу. Ну, думаю, ну что лежать, молиться буду. И я положил с 5 часов до 8 часов молился. И вы знаете, братья, хорошее время было, очень хорошее. Я молился обо всех. Следующий аспект, братья, я прочитаю Псалом 126. Псалом 126. Я прочитаю с 3 стиха до 5. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Посмотрите, как написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Обычно мы обобщаем, сыновья и дочери все равно колчан полный. Ну, если всех детей рождали, все равно колчан полный. Хотя здесь акцент сделан в сторону мальчиков. Написано, что стрелы в колчане, то сыновья молодые. И почему такой человек блажен, братья? Только потому, что колчан полный? Нет. Написано, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. То есть Бог ищет братьев для борьбы. Братья, дьявол и сегодня ведет борьбу с церковью. И он борьбу ведет самыми различными методами. Один из его методов – это разобщить. Посмотрите, у Иакова было 12 сыновей, и чтобы нанести удар этому семейству, он послал разобщение между детьми. Иосиф с одной стороны, и остальные братья с другой. Мы знаем, какая беда пришла в дом Иакова. У Исаака было 2 сына, Иаков и Исав, и дьявол вносит клин между сыновьями. Посмотрите, братья, Давид и братья. Дьявол клин вражды вносит между Давидом и братьями. Вы знаете отношение старших братьев, какое было к Давиду. Сегодня в церкви, братья, дьявол действует точно таким путем. Для того, чтобы разрушить церковь, он старается внедрить нелюбовные отношения. Нарушение единства, внедрить разногласия, и потом ему легче уничтожать церковь. Легче. Отсюда, братья, есть некоторые проблемы в смысле единства, бывает в братстве. Вот, знаем имена некоторые, вот это нарушение гармоничных отношений, которые происходили. Ну, периодически такое бывает. Да, конечно, это дьявол делает. Да, конечно, ему бывает удается. Это бывает в жизни поместной церкви. Братья, церковь разрушится, если поссорятся братья. Если поссорятся сестры, да, это проблема, но это не так большая проблема, как если поссорятся братья. Не так большая. Мне очень нравится, братья, вот Иерусалимская церковь написана, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам, Иудеи и Самарии. То есть дьявол нанес сокрушительный удар через гонения. И все расселись, но написано, кроме апостолов. Апостолы не расселись, они оставались в единстве Духа, и церковь в Иерусалиме, она не прекратила существование. Поэтому, братья, Бог ищет братьев для борьбы. Когда бывали гонения, и когда приходила милиция с попыткой разгонять, вы знаете, сестры часто противостояли так очень активно. У дверей заслон такой, да братьев не допустим. И у сестер хорошо получалось. Да, братья, у сестер много хорошо получается. Но Бог ищет братьев для того, чтобы мы могли противостоять всем козням дьявольским. И тогда Голиаф будет сокрушен. Филистимляне сегодняшних дней, они будут сокрушены, если между братьями будет взаимность и если между братьями будет поддержка. Братья, очень важно, когда братья имеют единство. Когда братья имеют единство. А вот так вот нас здесь собралось, может быть, человек 500, может даже чуть побольше. Если между нами единодушие, тогда дьявол ущерб церкви не причинит. У него просто ничего не получится. Я поясню, братья, на одном маленьком примере. Да, мы скажем, у нас силы мало, мы не способны, у нас плохо получится, я еще не окреп, мне надо окрепнуть сначала. Братья, даже если мало силы, но если мы вместе, то победа будет, и успех в служении будет, и дело будет спориться, и дьявол будет побежден, и поражен будет в жизни нашей. Я один маленький пример приведу. А потом, я думаю, что мы еще раз помолимся, братья. Однажды я оказался в лагере, в одном лагере. И там, ну я не знаю, может это и не очень хорошо, а может и нормально, но детей было много, и перетягивание каната сделали. Разделили детей на две части и перетягивание каната. Какая группа перетянет канат? И вот так вот раз, раз, раз, раз, ну перетянули, кто-то радовался и так дальше. А потом кто-то предложил, давайте, дети, давайте, взрослые с одной стороны, а вы с другой. Дети, давай, давай, давай. И взрослые с одной стороны, а дети с другой. А взрослых много было. Ну, человек, наверное, 60 или 70 взрослых. И детей человек 250. А дети маленькие, 7 лет, 8, 9, 7, 8 и 9 лет. И детей с другой стороны. Ну, а я всегда на стороне детей. Я взялся за канат первый. И думаю, сейчас я буду туда. И когда начали тянуть, я канат туда толкаю, к детям. А вот он смотрит, нет, надо не к детям, я уже нейтрально. А потом я уже сюда тяну, все бесполезно. Дети потянули волоком всех взрослых. Ну и так дальше. И неуспех был явный на стороне взрослых, со стороны взрослых. Ну а почему так? Потому что много. Немножко усилий, немножко силы, но много. И был успех. Братья, я вот по этому поводу что хочу сказать, что пусть Господь благословит вас, чтобы сегодня вот эта тема, которая на общении перед нами, чтобы эта тема была близка для каждого сердца, чтобы сегодня каждый положил в свое сердце, что Бог сегодня ищет работников, ищет братьев, ищет меня и тебя. Кого-то уже нашел. Кто-то уже делает то дело, которое Бог поручил, а кто-то еще нет. Я думаю, что в рядах церкви большинство людей, которые не до конца понимают, к какому служению призвал Господь и что Он от них ожидает. И поэтому, может быть, это общение кому-то поможет определиться, что он должен делать и что от него ожидает Господь. И пусть он прославится в нашем общении. Аминь. Помолимся. Thank you.